Умный зверь, когда наступает смерть, сразу знает то самое и не лечится травками. Так и я, умный зверь, сразу свою смерть узнала и, брезгуя всеми травками и поправками, ее приняла. Не, Сонечка для меня умерла, и не любовь умерла. Сонечка из моей жизни умерла, то есть вся ушла внутрь, в ту гору, в ту пещеру, в которой она так праведчески боялась пропасть. Ведь все мое чудо с нею было, что она была снаружи меня, а не внутри. Не проекцией моей мечты и тоски, а самостоятельной вещью, вне моего вымысла, вне моего домысла, что я ее не намечтала, не напела, что она не в моем сердце, а в моей комнате была. Что раз в жизни я не только ничего не добавила, а еле совладала. То есть получила в полную меру всего охвата и отдачи. Сонечка была мне дана на подержание в ладонях, в объятиях. От того, что я ребенка подержала в руках, он не стал мой. И руки мои после него также пусты. Каждого подержанного ребенка у нас отбирает мать. У Сонечки была мать судьба. Обида, измена. Сонечкин не приход ко мне в последний раз был тот же Володин приход ко мне в последний раз. Вещь того же веса, всего существа. И значил он совершенно то же самое. Так как Володя пришел, она не пришла. Так же всем существом не пришла, как он пришел. Сонечкин неприход ко мне был любовь. Это был первый шаг ее отсутствия из моей жизни, первый час ее безмолвного потустороннего во мне присутствия, в меня вселения. Сонечка не пришла ко мне, потому что бы умерла, просто изошла бы слезами от всей Сонечки, только бы лужица, или сердце бы стало на последнем слоге моего имени. Володя пришел, потому что не мог расстаться, не простясь. Сонечка не пришла, потому что проститься не могла. Но и по еще одному другому не пришла. Сонечка не пришла, потому что уже умерла. Так не приходят только умершие, потому что не могут, потому что земля держит. И я долго-долго чувствовала ее возле себя, почти что в досягаемости моей руки, совершенно так же, как чувствуешь умершего, на руке которого не смыкаешь руки только потому, что этого не должно, потому что это опрокинуло бы все ведомые нам законы от равного страха встретить пустоту и встретить руку. Сонечке, в конце концов, мне стало только не слышно и не видно.